Глава 15. Из 20 обвиняемых, приходящих на допрос, 18 составляют себе систему защиты, обдуманную заранее. Виноват он или нет, в любом случае он выбирает себе определенную роль, которой должен придерживаться перед следователем. По манерам и движениям обвиняемого сразу же видно, и опытному следователю, одаренному проницательностью, нетрудно разгадать принятую преступником систему его защиты. В данном случае Сеглюмер сообразил, что в обвиняемом не было притворства. И безумный его приход был так же естественен, как и последовавший за ним упадок сил. Он казался совершенно оправившимся от волнения, и выражение его лица сделалось беспечным и покорным. «Вы чувствуете себя лучше?» — спросил судья. «Теперь да». «Вчера вы покушались на свою жизнь. Это ужасное преступление, которое увеличивает вину». Обвиняемый остановил его резким движением головы. «Я не совершал никакого преступления», — сказал он грубо. «Я только защищался, а это право всякого. Их было трое. Я и убил, чтобы самому не быть убитым. Сознаюсь, что это было большое несчастье для меня, но совесть меня в этом не упрекает. А меня все-таки арестовали и обходятся как с преступником. Увидев себя в каменном гробу, который вы называете секретной, я испугался и потерял сознание. Моя смерть не причинила бы никому вреда. У меня нет ни жены, ни детей. Я принадлежу только самому себе. Потом меня еще более стеснили. На меня надели смирительную рубашку. Сумасшедший. Я правда думал, что сойду с ума. Всю ночь тюремщики стояли передо мной, подобно детям, мучающим животное на цепи. Они меня ощупывали, оглядывали и не отнимали свечей от глаз моих. Действительно, первые минуты в тюрьме приводят человека в отчаяние, но позднее он смягчается, привыкая к своему положению. А вы и сегодня отказались принять предложенную вам пищу. Мрачная физиономия обвиняемого оживилась. Выражение его глаз стало насмешливым, и он захохотал. Громко, весело и чистосердечно. «Конечно, я отказался. Руки у меня были связаны в этом мешке, и стража хотела кормить меня, как ребенка, из своих рук. Один из них принялся открывать мне рот и совать ложку, как собаки, которые дают лекарства. Черт возьми, я и попробовал укусить. Вот причина, почему и начали кричать: «Вот злодей, вот разбойник». Эти воспоминания так развеселили преступника, что он снова принялся хохотать, приводя в ужас Лекока и Гоге. Сеглюмер был поражен не менее. «От вас зависит, чтобы с вами обращались хорошо. Будьте спокойны, и на вас не наденут больше смирительную рубашку. Но необходимо успокоиться», — сказал он. Обвиняемый грустно покачал головой. «Я буду благоразумен», — сказал он. «Хотя слишком жестоко сидеть в тюрьме, когда сознаешь, что не сделал никакого зла. Если бы я был в обществе товарищей, время бы проходило в разговорах быстрее. Но быть одному, совсем одному в этой холодной камере, страшно». Пристав наклонился к бюро, чтобы взять какую-то бумагу. Слово «товарищи» удивило его, и он обещал себе выяснить это обстоятельство. «Если вы невиновны, — сказал он, — то скоро будете освобождены, но надо доказать вашу невиновность». «Что же мне нужно делать?» «Говорить правду, всю правду, отвечать на все вопросы откровенно. Можете рассчитывать». Он уже поднял руку, чтобы принять присягу, но судья остановил его. «Обвиняемый не допускается к присяге». «Вот как?» — произнес он удивленно. «Странно. Еще раз прошу вас быть внимательным и не забывать, что ваша свобода зависит от полной вашей откровенности. Как ваше имя? Май. Ваши имена, данные при крещении? У меня их нет. Это невозможно. Со вчерашнего дня мне уже третий раз задают этот вопрос, сказал он. Если бы я хотел лгать, то мог бы назвать себя Пьером, Жаком или Якобом, но я не хочу лгать. Говорю правду, что у меня нет других имен. Что касается допрозваний, то это другое дело. У меня их несколько. Какие же? Во-первых, когда я был у дяди Фугаса, меня звали Лафилуар, потому что, видите ли... А кто был этот дядя Фугассе? Царь над дикими зверями, господин судья. Да, он мог похвастаться своим зверинцем. Тигры, львы, попугаи всех цветов, огромные змеи. К несчастью, у него было знакомство, которое поглотило все его сознание. И состояние в том числе. Смеялся он или говорил серьезно. Это так трудно угадать. Довольно. — прервал его судья. — Скажите, сколько вам лет? — 44 или 5. — Где вы родились? — Кажется, в Британии. Судья нашел, что обвиняемый явно насмехается, и остановил его. — Я вас предупреждаю, — сказал он довольно резко. Если вы будете продолжать в подобном же роде, ваша свобода очень сомнительна, ваши ответы неприличны. Глубокое отчаяние и беспокойство отразились на лице убийцы. «Ах, я не желал вас оскорбить, господин судья», — произнес он грустно. «Вы уверитесь в том, что я говорю правду, если позволите мне рассказать небольшую историю».